Гронский быстро, почти бегом заспешил к своей усадьбе. Павлов смотрел ему вслед и видел, как он перемахнул через плетень, как женщина обняла его и, тесно прижавшись, пошла вместе с ним к хате. «Вы, товарищ Волощук, — нарушил тишину Давыдычев, — председатель сельского совета, партийный, значит, передовой человек. А чушь городите? Страх, ненависть, несознательность — это мракобесие. Вы им должны текущий момент разъяснять». «Момент?» — Волощук резко обернулся к лейтенанту, так что костыли заскрипели жалобно, и посмотрел на него недобро и тяжело. «Момент, говоришь? Вот ты сначала порядок здесь наведи, а потом я им политграмоту зачту». Полуторка, гремя и подпрыгивая на ухабах, подлетела к усадьбе Капелюха. «Товарищ подполковник! — крикнул офицер милиции. — Додж нашли!» Додж стоял на развилке дороги, тяжело осев на переднее колесо. Навалившись на руль, словно заснув на минуту, в нем сидел человек. «Так, — сказал Павлов, — так». Он обошел машину, словно любуясь ею. Влез в машину, осмотрел убитого. Одна пуля в бок, вторая в затылок. Он, наверное, раненый еще вел машину, а когда скат сел, они его добили. «Бандюги, они и есть бандюги», — сказал один из милиционеров. «Положите его и осмотрите как следует». «Что еще?» «Весь кузов в крови, в бортах шерсть. Видимо, корову тащили». «Следы волока уводят в лес», — сказал эксперт-криминалист. Убитый лежал на земле в кургузе, явно не по росту солдатской гимнастерки, в фасонистых немецких бриджах и немецких хромовых сапогах с пряжками. Рядом с ним на куске брезента лежал портсигар, зажигалка, пачка красных тридцаток и немецкий десантный нож. Павлов взял нож, нажал на кнопку, острое жало выскочило из рукоятки. «Больше ничего?» «Ничего. Грузите в машину». Мимо убитого вереницей шли жители села. Долго всматривались в залитое кровью лицо. Молча отходили. Гронский наклонился к убитому и отшатнулся испуганно. «Не опознали», — повернулся к Павлову Волощук. «Я же говорил вам, что народ у нас пуганный. Им веру надо внушить в нашу правду и силу». «Внушим, председатель, внушим!» Павлов повернулся и пошел к дому Капелюха. Павлов, Волощук, Гончак и Давыдычев стояли у дома Капелюхов. «Вот вы уедете, — сказал Волощук, — а мы останемся». Он замолчал внезапно и сдернул с головы старую, истертую, выгоревшую фуражку с зеленым пограничным верхом. Из хаты милиционеры выносили покрытые брезентом трупы. Все сняли фуражки. «Вы их похороните, — сказал Павлов, — как положено. Видать, в лесу у вас банда. Оставляю вам лейтенанта. Он с участковым бандой займется». Волощук недоверчиво посмотрел на лейтенанта. Уж слишком по-юношески тонок был этот парень в синей милицейской гимнастерке. «Да, помощник. Он парень боевой, в разведке служил», — словно оправдываясь, сказал Павлов. «Ранили его, а после госпиталя к нам. Оружие в селе есть? А то как же, и оружие, и патроны. Его, — Волощук показал костылем на лес, — там на дивизию хватит. Ищите людей надежных, вооружите их, пусть помогут». Волощук посмотрел на подполковника, словно хотел сказать: «Вам в городе легко», но промолчал. Они шли вдоль деревни. Синие гимнастерки выцвели на солнце, сапоги покрыла мучнистая пыль. Солнце, висевшее над миром, было не по-осеннему жарким, и милиционеры расстегнули воротники гимнастерок. У плетней стояли люди, молча кивали идущим и провожали их взглядами. «Молчаливый у вас народ», — усмехнулся Давыдычев. Пуганный, Гончак выплюнул самокрутку. «Темный народ», — зло ответил лейтенант. «Не прав ты, лейтенант. Молодой». Гончак остановился. «Народ у нас добрый, трудовой. В этой деревне партизаны завсегда и ночлег, и еду находили, раненых прятали. Так что же они теперь?» «А вон», — Гончак показал на лес, — «пока здесь два закона — дневной да ночной». Давыдычев посмотрел на лес внимательно и долго. В ярком солнечном свете был он совсем не страшным, а наоборот, веселым и нарядным. И все же рука лейтенанта легла на крышку кобуры. «Запрягай, Гончак, лошадь», — сказал Давыдычев. «Поедем в соседнюю деревню. Там еще что и как поспрашаем». «Я только Волощука предупрежу», — ответил участковый. Спецсообщение. Обл. ОББ. РО. Милиции. Павлову. Дактилоскопическая установка убитого в деревне Смолы ничего не дала. По нашим данным, в вашем районе дислоцируется бандгруппа, примерный состав до 8 стволов. Бандиты нападают на крестьян, отбирают продукты. Они имеют устоявшийся канал сбыта, меняя продукты на деньги и золотые изделия как в районе, так и в области. Исходя из особой опасности бандгруппы, высылаем вам в помощь оперуполномоченного ОББ УНКВД области капитана Токмакова, начальник ОББ Клугман. Райцентр 4 сентября 1944 года, 12:00. Сентябрь был жарким. Павлов сидел на ступеньках больницы, расстегнув воротник гимнастерки и сняв фуражку. Больница была маленькой, чисто выбеленной, оконные рамы покрашены голубой краской. Павлов закрыл глаза и сразу же словно провалился в темноту. Сон был легким и крепким. Он очнулся от прикосновения, открыл глаза. Перед ним стоял главный врач больницы Трофимов. «Хотите, подполковник, я положу вас на диване в своем кабинете?» «Хочу, но не могу. Вам необходимо поспать». Павлов встал, поправил фуражку, застегнул воротник. «Как она?» «Лучше». «Поговорить с ней можно?» «Да, только она плачет все время. Пойдемте». В маленькой прихожей Трофимов снял с вешалки халат, протянул Павлову. Халат был широким и длинным, и подполковник словно утонул в нем. В коридоре плотно стояли койки, и Павлов с Трофимовым шли сквозь сложившийся больничный быт, провожаемые любопытными взглядами. У дверей с табличкой «Старшая сестра» главврач остановился. «Мы ее отдельно положили». Он толкнул дверь. В маленькой комнате, заваленной узлами с бельем, на широком кожаном, неведомо как попавшем сюда диване, лежала женщина с перевязанной головой. Лицо ее было бледно и неподвижно. Только глаза, огромные, серые, жили на этом лице. Они смотрели на Павлова тоскливо и вопросительно. «Это к тебе, Ядзя», — сказал Трофимов. «Вы тут поговорите, а я пойду». Павлов осторожно присел на край постели. «Как вы себя чувствуете?» «Хорошо». Чуть слышно, одними губами прошептала женщина. «Я начальник районной милиции. Вы можете ответить на мои вопросы?» «Да». «Скажите, вы узнали кого-нибудь из нападавших?» «Да». «Кого?» «Андрея Ракиту», — голос женщины окреп. «Он раньше в нашей деревне жил, потом в городе. При немцах в полиции служил. Только его? Только. Их пятеро было. Каты! Бог покарает их!» Она кусала губы, сдерживая рыдания. «Почему они пришли к вам?» «Они ночами ходили по хатам. забирали продукты, а свекор прогнал их, не дал ничего.